Глава 4. Красива ли я? Я бы сказала, что моя красота – вещь относительная. Относительно моей подруги Таисии я красива. На ее фоне я яркая, стройная и, возможно, даже сексуальная. А вот относительно Лизы, другой моей подруги, я так себе. Она выше меня на полголовы, блондинка с голубыми глазами и пухлым ртом. Именно поэтому на вечеринке я предпочитаю ходить с Тасей. Максимально приблизив лицо к зеркалу, прорисовываю аккуратные стрелки. «Настя, ты скоро?» – возмущается за дверью Алёшка. «Я из-за тебя в школу опоздаю!» «Минут 40 еще», – отзываюсь я. «Что? Мам, она вообще охамела! Скажи ей!» «Сейчас выйду!» – прерываю его вопль. Растушевав тени, берусь за тушь. Два слоя и готово. Задрав подбородок, поворачиваю голову и пытаюсь посмотреть на себя в профиль. Неплохо, но приходится добавить румян. Нет, пожалуй, я хороша даже рядом с Лизой. Бедная Тася. «Настя!» «Да все, выхожу!» Отворяю дверь, в которую тут же влетает Лёшка. Выталкивает меня наружу и закрывается изнутри. Неудобно все-таки, когда в доме всего один санузел. У Гриховцевых только я в четырех была. И каждый из них раз в пять больше, чем наш. Надев тонкую курточку, туфли на плоской подошве и повесив на плечо сумку, целую маму в щеку и выхожу из квартиры. Живем мы от универа далеко, поэтому, чтобы успеть к первой паре, мне приходится выходить очень рано, как сегодня. Ехать с двумя пересадками, а потом идти через большой сквер. На подходе к вузу встречаюсь с Тасей. Вместе мы идем к автомату и покупаем по стаканчику кофе. Обсуждая мой пятничный выход в свет, болтаем у окна фасада корпуса. Мы всегда здесь стоим, потому что я привыкла ждать, когда на стоянку перед вузом заедет темно-серый Ауди Гриховцева. Наблюдая, как она постепенно заполняется тачками, вдруг замечаю, как из синей машины выходят две телочки, и одна из них та, с которой уехал тогда Кирилл. «Вон, смотри, это она!» Пихаю Тасю в бок. «Белая или черная?» «Черная». Высокая, стройная и, чего уж лукавить, красивая. Коли ездит на машине, значит, из обеспеченной семьи. Его уровень. «Сука!» — шипит Тася, прикрывая рот стаканчиком с кофе. «Она всегда меня поддерживает, как умеет. Всегда при любом раскладе на моей стороне. Я ценю». «Привет!» Раздается за нашими спинами, и мы с Тасей, не оборачиваясь, отвечаем тем же. «Греха ждете?» «Знаешь ее?» – спрашивает Тася Лизу, указывая стаканчиком в сторону брюнетки. «Темненькую?» «Знаю. Это же Инна Шабалина. А что?» Протиснувшись между нами, тоже смотрит в окно. К этим двум подходят еще девчонки. Вытянув губы уточкой, принимаются друг друга расцеловывать. «Кто такая?» – уточняю тихо. «Она с факультета туризма. Ее отец владеет сетью турфирм. А что?» «Ничего». «Она с нашим Гриховцевым шпилится», — проговаривает Тася. «Да ладно!» Бесцеремонно выдергивает из моей руки кофе и делает большой глоток, после чего внимательно смотрит на меня. Знает, что я влюблена в него как кошка. Сейчас жалеть начнет. «Девка красивая она, конечно. Я б за такие ноги, как у нее, удавилась», — возвращая взгляд к Шабалиной, проговаривает Лиза. «Жаль, что обычная шлюха». «Откуда знаешь?» Забираю свой кофе и распрямляю спину. «Все знают. Поговаривают, у нее все три дырки рабочие». Тася, закрыв ладошкой рот, тихо ахает. Она у нас впечатлительная. «В прошлом году в туалете бара отсасывала Кондратьеву. Я сама видела. Так что расслабься, денежка. Там сто пудов ничего серьезного». Расслабиться я не успеваю, потому что в этот момент на стоянку въезжает машина Кира, и мы тремя носами прилипаем к стеклу. Выходит и, поставив ее на сигнализацию, не торопясь идет к корпусу. Одна рука в кармане куртки, в другой телефон. Ласковый ветерок треплет волнистые пряди, а я ему отчаянно завидую. Приспокойно проходит мимо Шабалины и ее подружек и исчезает из поля зрения. «Что и требовалось доказать», — выдает Лиза чуть грубовато. «Даже не посмотрел в ее сторону», — выдыхает Тася. «Слушай, а он точно с ней уехал? Ты не обозналась?» «Точно», — отвечает за меня Лиза. Только посмотрите, каким взглядом она его провожает. Действительно, смотрит взглядом побитой собаки на любимого, но строгого хозяина. Прямо как я. Отвернувшись от окна, поправляю на плече лямку сумки. Делаю заключительный глоток кофе и, смяв стаканчик, кидаю его в урну. Мы выходим в холл как раз тогда, когда Кирилл подходит поздороваться с нашими однокурсниками. Ваня, Паша, Артур – все в сборе. «Привет!» – приветствую сразу всех. На Кира принципиально не смотрю. Пусть знает, что я обижена. Но инстинктивно все равно встаю рядом, чтобы касаться его хотя рукавом моей куртки. В этом, увы, я пока отказать себе не могу. «О, денежка!» – скалится Паша. «Наша звездочка!» «Ой, ты брось!» – улыбаюсь язвительно. «Ты сам сиял не меньше моего. Надеюсь, родители не догадались, от чего завяли цветы в горшках». Этот придурок, напившись, пометил мочой все горшки и балконные ящики. «Я бы хотя бы не пугал своим пением соседских собак!» – ржет он, как конь. «Паш, заткнись!» – прерывает его смех тихий голос Гриховцева. Он никогда не повышает голоса, но его все равно все слушают и уважают. Я бы сказала, даже побаиваются. Мне кажется, он унаследовал эту черту от своего отца, нашего бессменного мэра Германа Дмитриевича. Тот тоже умеет раздавить человека одним только взглядом. Кулемин тут же осекается, словно кто-то нажал на тумблер и выключил его идиотский смех. А я, обхватив плечи руками, двигаюсь к Киру еще ближе. Он в очередной раз за меня заступился. Одним словом предупредил своих друзей, что мое присутствие на вечеринке – закрытая тема, и никто его не ослушается. На лекциях я всегда сижу за его спиной. Это не всегда удобно в плане учебы, но зато я могу беспрепятственно любоваться им. Широкими плечами, крепким затылком и иногда профилем. Могу лечь на стол грудью и незаметно вдыхать его запах. Могу осторожно касаться его одежды. Боже, как хорошо, что у меня хватило мозгов поступить с ним в один вуз. Я вообще-то на экономическом не мечтала учиться. Хотела стать дизайнером или, на худой конец, архитектором. Но представив, что после школы мы можем перестать дружить, конечно, передумала. Даже не пытаясь вслушиваться в бубнёж преподавателя, достаю из сумки телефон и пишу Киру сообщение. «Познакомишь со своей девушкой?» Отправляю и внимательно за ним наблюдаю. Вижу, как переворачивает гаджет экраном вверх, читает. Познакомлю, как только она у меня появится. Легче мне от этого не становится, но губу прикусить, чтобы не улыбнуться, все равно приходится. А как же Инна? Не твое дело, Настя. Кобель похотливый, дурак слепой. Неужели сложно раскрыть глаза и присмотреться ко мне внимательней? Я одна в состоянии заменить ему всех его девок. Только в отличие от них, я бы его любила всем сердцем. Крутанув шариковую ручку в пальцах, упираюсь колпачком в его спину. Прилагая усилия, давлю в область под лопаткой. Слегка дергает плечом, но на этом все. «Мне больно, Кир. Мне плохо».